Хотелось поговорить с Паулиной, попросить ее рассеять сомнения, мучившие меня, ведь ей ничего не стоило это сделать. Вдруг я испугался собственной неблагодарности. Судьба одарила меня счастьем, а я недоволен. Этот вечер был кульминацией нашей жизни. Паулина поняла это так, и я сам это так понял. И потому мы почти не разговаривали. Говорить, спрашивать о чем-то значило в известном смысле изменить друг другу. Я чувствовал, что невыносимо ждать до завтра, чтобы увидеть Паулину. С чувством гнетущего спокойствия я решил сегодня же пойти в дом Монтера, но сразу отказался от этого плана, не поговорив прежде с Паулиной. Я не мог появиться у них. «Надо, — подумал я, — найти какого-нибудь приятеля». Луис Альберто Морган показался мне вполне подходящим для этой роли. И попросить его рассказать все, что он знает о жизни Паулины в мое отсутствие. Потом я решил, что самое лучшее сейчас — лечь и заснуть. Когда я отдохну, все станет понятнее. Вдобавок, я не был готов к тому, чтобы посторонние рассказывали мне о Паулине. В постели у меня вдруг возникло ощущение, что я попал в ловушку, похожую на ту, в которой оказывается человек во время бессонницы. Он не встает, не желая признаться, что не может уснуть. Я погасил свет. Я перестал ломать голову над поведением Паулины. Слишком мало мне было известно, чтобы понять, что произошло. И все же я не мог выбросить все из памяти и как-то отвлечься, и находил облегчение в воспоминаниях о случившемся. Ее лицо продолжало оставаться для меня лицом той, любимой Паулины, хотя в ее поведении я находил нечто чуждое и враждебное, что отдаляло меня от нее. Лицо же оставалось чистым и прекрасным, таким, какое я любил до того, как появился ненавистный Монтера. И я подумал, есть в лицах то постоянство, какого, быть может, не сохраняют души. Или все было обманом, и я любил призрачную тень, сотканную из того, что мне было мило, и в которой отсутствовало то, что я ненавидел, и я никогда не знал Паулину. Выбрав один из образов, представших передо мной в этот вечер, Паулина в темной, гладкой глубине зеркала, я попытался снова воскресить его в памяти, и когда различил неясные очертания, меня вдруг озарило. Я сомневался, потому что забыл Паулину. Мне хотелось смотреть и смотреть на нее, однако фантазия и память — вещи капризные. Я видел растрепавшиеся волосы, складку на платье, неясный сумрак вокруг. Но любимый образ ускользал. Видения, вызванные душевным напряжением, в котором я находился, вставали перед моим мысленным взором. Внезапно я сделал открытие, словно на краю бездонной пропасти. В углу зеркала справа от Паулины появился конь из зеленого камня. Увидев его, я не удивился и лишь спустя несколько минут вспомнил, что статуэтки в доме нет. Я подарил ее Паулине 2 года назад. По-видимому, — сообразил я, — произошло совмещение двух различных воспоминаний, более давнего о статуэтке и более близкого о Паулине. Все объяснилось, я успокоился и стал засыпать. Тут в голову мне пришла стыдная мысль, которая теперь в свете того, что я понял позднее, кажется мне трагической. Если мне не удастся скоро заснуть, завтра я буду не в форме и не понравлюсь Паулине. Через какое-то время я сообразил, что воспоминание о статуэтке, отраженной в зеркале спальни, было неверным. Никогда она не находилась там. Единственное, где была она когда-то в доме, это на книжной полке, в другой комнате или в руках у Паулины. Встревоженный, я захотел снова вернуться к своим воспоминаниям. Вновь появилось зеркало в раме с резными ангелами и гирляндами, с Паулиной в центре и статуэткой справа от нее. У меня пропала уверенность, что оно отражает эту комнату. Во всяком случае...